Мария Зайцева. Подбор персонала в мире оборотней или HR нигде не пропадет. Аннотация. Бойтесь своих желаний. Я вот захотела очутиться в мире, где нет вездесущего искусственного интеллекта, отнимающего работу у честных офисников, и попала в мир оборотней. И что мне теперь делать? Как что? Работать. С подбором персонала у них совсем туго. А про специалистов по кадрам тут и слыхом не слыхивали. Все по старинке, через пристальное внимание босса или родство. Надо наводить порядок. Что? Все равно внимание босса не миновать? Ну, использовать его можно по-разному. Это вам любой грамотный HR подтвердит.